Сергей Латко. Из различных стран земного шара, которые с начала исторического периода особенно подвергались военным испытаниям, если бы только какая-нибудь страна могла похвалиться тем, что она извлекала из этого хоть маленькую пользу, нужно упомянуть в первую очередь юг и юго-восток Европы. Вследствие географического положения эти страны вместе с частью Азии, заключенной между Черным морем и Индом, являлись ареной, где роковым образом сталкивались соперничавшие расы, населяющие Старый материк. Финикийцы, греки, римляне, персы, гунны, готы, славяне, мадьяры, турки и многие другие спорили за право владеть этими злополучными странами. Там проходили племена, чтобы потом осесть в Центральной или Западной Европе, где после медленного развития они породили современные национальности. Если судить по многочисленным пророчествам ученых, будущее улыбается им не больше, чем их трагическое прошлое. По этим пророчествам, желтое нашествие обязательно приведет когда-нибудь к резне, какие бывали в древности или середине века. Когда придет такой день, Южная Россия, Румыния, Сербия, Болгария, Венгрия и даже Турция, удивленная тем, что ей приходится играть такую роль, если только страна, которую так называют сегодня, будет еще в эту эпоху под властью сынов Османа, в силу обстоятельств станут передовым оплотом Европы и вынесут первые удары. Примечание. Сынами Османа старину называли турок. В ожидании подобных катастроф, наступление которых представляется, однако, весьма отдаленным, различные расы в течение веков, наслаивавшиеся одна на другую между Средиземным морем и Карпатами, кончили тем, что осели со всем своим добром, и в восточных странах стал утверждаться мир, относительный мир между так называемыми цивилизованными нациями. Местные смуты, грабежи, убийства, кажется, с этих пор ограничились частью Балканского полуострова, еще управляемой турками. Появившиеся впервые в Европе в 1356 году хозяева Константинополя, в 1453 году турки столкнулись с предшествующими завоевателями, которые, придя прежде них из Центральной Азии и давно уже приняв христианство, начали сливаться с туземными народами и превращаться в устойчивые постоянные нации. В постоянно возобновлявшейся вечной борьбе за существование эти рождающиеся нации защищались с ожесточением, которому научились у других. Славяне, мадьяры, греки, круаты, тевтоны противопоставили турецкому нашествию живой барьер, который местами прогибался, но нигде не был полностью опрокинут. Задержанные по всю сторону Карпат и Дуная, турки оказались даже неспособными удержаться в этих границах, и так называемый «восточный вопрос» есть история их векового отступления. Примечание. Восточный вопрос XVIII-XIX веков – борьба великих держав за преобладающее влияние в Турции и на Балканах. В отличие от тех завоевателей, которые им предшествовали и которых они хотели заменить, этим азиатским мусульманам никогда не удавалось ассимилировать народы, подпавшие под их власть. Водворившись путем победы, они и остались победителями, распоряжаясь как господа рабами. При различии религий такой метод управления мог иметь последствием только постоянные восстания угнетенных. В самом деле, история полна такими восстаниями, которые после столетий борьбы завершились в 1875 году более или менее полной независимостью Греции, Черногории, Румынии и Сербии. Что же касается других христианских народов, они продолжали терпеть владычество последователей Магомета. Это владычество в первые месяцы 1875 года было еще более тяжелым, чем обычно. Под влиянием мусульманской реакции, которая тогда торжествовала при дворе султана, христиане Османской империи были обременены налогами, их убивали, подвергали тысячам мучений. Ответ не заставил себя ждать. В начале лета снова поднялась герцеговина. Отряды патриотов вышли на бой, и под предводительством таких храбрых командиров, как Пеко Павлович и Люби Братич, отвечали ударом на удар посланных против них регулярных войск. Скоро пожар распространился, захватил Черногорию, Боснию, Сербию. Новое поражение, которое турецкие войска потерпели в ущельях Дуга в январе 1876 года, воспламенило мужество патриотов, и народный гнев начал подниматься в Болгарии. Как всегда, он начался скрытыми заговорами, тайными объединениями, где собиралась пылкая молодежь страны. В этих тайных сообществах быстро выделялись вожди и утверждали свой авторитет над более или менее многочисленными товарищами. Одни — красноречием, другие — силой ума или горячностью патриотизма. Группы создавались в короткое время, и в каждом городе все группы объединялись в одну. В Рущуке, теперь этот город носит название Русы, в значительном болгарском центре, расположенном на берегу Дуная, почти напротив румынского города Журжева, а теперь он называется Джурджу, наибольший авторитет завоевал лоцман Сергей Латко. Заговорщики не могли сделать лучший выбор. Достигший примерно 30 лет, высокого роста, белокурый, кокистый северный славянин, геркулесовской силой, необыкновенной ловкости, привычной ко всяким телесным упражнениям, Сергей Латко обладал всеми физическими качествами, которые так нужны командиру. Но, что было важнее, он имел и моральное качество, необходимое для вождя. Энергию в решениях, благоразумие при выполнении, страстную любовь к своей стране. Сергей Латко родился в Рущуке, где изучил профессию дунайского лоцмана и не покидал город только для того, чтобы проводить в Вену, или еще выше или ниже, к волнам Черного моря, баржи и шаланды, которые доверялись его превосходному знанию великой реки. В промежутках между этими полуречными, полуморскими плаваниями он посвящал свои досуги ужению, и, пользуясь своими исключительными природными данными, достиг удивительной ловкости в этом искусстве, доходы от которого, присоединенные к лоцманскому заработку, обеспечивали ему полное довольство. Работа лоцмана и страсть к рыболовству вынуждали Латко проводить 4/5 жизни на реке, и он стал считать воду родной стихией. Переплыть Дунай, который у Рущука широк, как морской пролив, он считал просто игрой, и не счесть было спасенных этим отважным пловцом. Такое достойное и честное существование еще до антитурецких волнений сделало Сергея Латко популярным в Рущуке. Бесчисленны были его друзья, которых иногда даже не знал. Можно было бы даже сказать, что эти друзья составляли все городское население, если бы не существовал Иван Стрига. Он был уроженцем Болгарии, этот Иван Стрига, как и Сергей Латко, с которым, однако, у Стриги не было ничего общего. Наружность их была совершенно различна, но в паспорте, который содержит лишь общие приметы, пришлось бы употребить одинаковые термины, чтобы описать и того, и другого. Так же, как и Латко, Стрига был высок, широк в плечах, силен, имел белокурые волосы и бороду. У него также были голубые глаза. Но этими общими чертами и ограничивалось сходство. Насколько лицо одного с благородными чертами выражало откровенность и сердечность, настолько грубые черты другого говорили о лукавстве и холодной жестокости. В нравственном отношении различие еще более увеличивалось. В то время как Латко жил открыто, никто не мог сказать, как добывает Стрига то золото, которое он тратил, не считая. Так как об этом ничего не было известно, людское воображение давало себе полную волю. Говорили, что Стрига — предатель своей страны и народа, служит наемным шпионом у турецких угнетателей. Говорили, что к занятию шпионажем он добавляет контрабанду, когда представляется случай, и что всевозможные товары переправляются благодаря ему с румынского берега на болгарский и обратно без уплаты таможенных сборов. Говорили, даже покачивая головой, что всего этого еще мало, и что Стрига обычно добывает средства грабежом и разбоем. Говорили еще, но чего не скажут. По правде, никто ничего не знал о делах этой подозрительной личности, и если обидные предположения публики отвечали действительности, он во всяком случае был очень ловок и никогда не попадался. Впрочем, об этих предположениях говорили друг другу по секрету. Никто не рискнул бы громко сказать слово против человека, жестокость и цинизм которого всех устрашали. Стрига мог притворяться, что не знает мнения, какое о нем создалось, и приписывать всеобщему восхищению дружеское расположение, которое многие высказывали ему из трусости. Он проходил по городу как завоеватель и возмущал его скандалами и оргиями в компании самых развращенных городских обитателей. Между таким субъектом и Уладко, который вел совсем другой образ жизни, не могло быть никаких отношений. И в самом деле они знали друг друга только понаслышке. Логически рассуждая, так должно было и остаться. Но судьба смеется над тем, что мы зовем логикой. И видно, где-то было предписано, что эти два человека встретились лицом к лицу и стали непримиримыми противниками. Натче Грегоревич, известный всему городу своей красотой, исполнилось 20 лет. Сначала с матерью, потом одна, она жила по соседству с Ладко, который знал ее с детства. В течение долгого времени в доме не хватало мужской руки. За 15 лет до начала нашего рассказа отец пал под ударами турок, и воспоминание об этом отвратительном убийстве еще заставляло дрожать от негодования угнетенных, но не порабощенных патриотов. Его вдова, вынужденная рассчитывать только на себя, смело принялась за работу. Опытная в искусстве вязания кружев и вышивок, которыми у славян самая бедная крестьянка охотно украшает скромный наряд, она сумела обеспечить свое существование. Для бедняков особенно мрачными являются периоды смуты, и не раз уже кружевница страдала бы от постоянной анархии в Болгарии, если бы Ладко тайно не приходил ей на помощь. Мало-помалу большая дружба установилась между молодым человеком и двумя женщинами, которые предлагали юноше убежище под своим мирным кровом во время его досуга. Часто он стучался вечером в их дверь, и часы протекали у кипящего самовара. Иногда он предлагал в благодарность за их сердечный прием развлечения в виде прогулок или рыбной ловли на Дунае. Когда умерла госпожа Грегоревич, истощенная беспрестанной работой, Ладко продолжал покровительствовать сироте. Это покровительство стало даже более неусыпным, и благодаря ему никогда девушка не страдала от разлуки с матерью, которой она обязана была тем, что не погибла от голода. И так со дня на день любовь закрадывалась в сердца двух молодых людей. Они поняли это благодаря Стриге. Заметив ту, которую обычно называли «красавицей Рущука», Стрига увлекся ею внезапно и яростно, что хорошо характеризовало его необузданную натуру. Как человек, привыкший, чтобы все склонялись перед его капризами, он явился к девушке и без всяких формальностей предложил ей руку. Впервые в жизни он столкнулся с непобедимым сопротивлением. Натча, с риском навлечь на себя ненависть такого ужасного человека, объявила, что ничто не заставит ее решиться на подобное замужество. Стрига напрасно возобновлял попытки. Он только добился, что при третьем предложении перед ним наглухо закрыли дверь. Тогда его злоба перешла границы. Дав волю своей дикой натуре, он разразился такими проклятиями, что Надча испугалась. В тревоге она поделилась своими опасениями с Сергеем Владко, и доверие девушки зажгло его гневом, таким же сильным, как испугавший ее гнев Ивана Стриги. Не желая ничего слушать, Ледко в необычайно резких выражениях бронил человека, осмелившегося поднять взор на Надчу. Однако Ледко дал себя успокоить. Последовало туманное объяснение, но результат его был совершенно ясен. Часом позднее Сергей и Надча радостно обменялись первыми поцелуями жениха и невесты. Когда Стрига узнал новость, он чуть не умер от ярости. Он смело явился в дом Грегоровичей с оскорблениями и угрозами. Выброшенный железной рукой, он понял, что отныне здесь есть мужчина, который будет защищать этот дом. Быть побежденным, найти укротителя ему, Стриге, который так гордился своей атлетической силой, этого унижения он не мог вынести и решил отомстить. С несколькими авантюристами того же сорта он поджидал Ладко вечером, когда тот поднимался с берега реки. На этот раз дело шло не о простой драке, а об умышленном убийстве. Нападающие размахивали ножами. Это новое нападение имело не больше успеха, чем предыдущее. Действуя веслом, как дубиной, лоцман отразил нападение противников, и Стрига, преследуемый, был принужден постыдно бежать. Через год после свадьбы Сергея и Надчи, в начале 1876 года, разразились события в Болгарии. Как ни была глубока любовь, которую питал Сергей Ладко к жене, она не заставила его забыть долг перед Родиной. Без колебаний он присоединился к тем, которые начали собираться и изыскивать средства прекратить несчастье родной страны. Прежде всего, надо было достать оружие. Многочисленные молодые люди эмигрировали с этой целью, перебрались через реку, поселились в Румынии и даже в России. Среди них находился Сергей Ладко. Сердцем, разрываемым сожалениями, но твердой в исполнении долга, он отправился, оставив далеко от себя любимую, подвергавшуюся всем опасностям, угрожающим во время революции жене партизанского вождя. В это время ему пришло на ум воспоминание о Стриге, еще увеличившее его опасения. Не воспользуется ли бандит отсутствием счастливого соперника, чтобы поразить его в том, что ему дороже всего? В самом деле, это было возможно. Но Сергей Ладко не стал считаться с этой законной боязнью. Впрочем, Иван Стрига, по-видимому, покинул страну несколько месяцев назад без намерения возвратиться. Судя по тому, что говорили в городе, он перебрался куда-то на север. Россказней было много, но они оставались несвязными и противоречивыми. Общественное мнение обвиняло его во всех преступлениях, но в точности никто не знал ни об одном. Однако отъезд Стриги казался верным фактом, а это и было важно для Ладко. События оправдали его уверенность. Во время его отсутствия ничто не угрожало безопасности Надчи. Вскоре после его возвращения появилась необходимость отправиться снова. Вторая экспедиция обещала быть продолжительнее первой. До этого повстанцам удавалось добывать только незначительное количество оружия. Транспорты, доставляемые из России, перевозились по сухопутью через Венгрию и Румынию, то есть через страны, совсем лишенные в то время железных дорог. Болгарские патриоты надеялись легче достигнуть желанного результата, если один из них отправится в Будапешт. Собирать посылки с оружием приходящее по железной дороге, и перегружать его на шаланды, которые будут быстро спускаться по Дунаю. Латка, которому доверили это важное поручение, отправился в путь в тот же вечер. В компании одного соотечественника, который должен был вернуть лодку на болгарский берег, он пересек реку, чтобы достигнуть столицы Венгрии наиболее быстрым путем через Румынию. В этот момент произошел случай, который заставил очень призадуматься посланца заговорщиков. Его компаньон и он находились не дальше 50 метров от берега, как раздался выстрел. Пуля была, очевидно, предназначена им, так как просвистела мимо их ушей. Луцман в этом почти не сомневался, тем более что в стрелке, неясно видном в сумерках, он как будто узнал стригу. Значит, тот вернулся, Рущук. Смертельная тоска, которую Латка испытал при этом осложнении, не поколебала его решимости. Прежде всего родине он должен пожертвовать свою жизнь. Он знал также, что если нужно, он пожертвует для нее своим счастьем в тысячу раз более драгоценным. При звуке оружейного выстрела он упал на дно лодки. Но это была военная хитрость, предназначенная для того, чтобы избежать новой атаки, и эхо еще не перестало звучать в поле, как его рука, сильнее опираясь на весло, быстрее погнала лодку к румынскому берегу Журжева, огни которого блестели в сгущающемся мраке. Прибыв к месту назначения, Латка деятельно занялся выполнением своего поручения. Он вошел в сношение с посланцами русского царя, одни из которых оставались на русской границе, а другие пробрались инкогнито в Будапешт или Вену. Несколько шаланд, нагруженных благодаря его заботам оружием и боеприпасами, спустились по течению Дуная. Он часто получал от Натчи письма, посылаемые на его вымышленное имя и передаваемые на румынскую территорию под покровом ночи. Вести сначала добрые, под конец стали очень беспокойными. Натча, правда, не называла имени стриги. Казалось, она даже не знала, что бандит возвратился в Болгарию, и Латка начал сомневаться в обоснованности своих страхов. Но вскоре стало очевидно, что стрига донес на него турецким властям, потому что полиция ворвалась в его жилище и сделала обыск, впрочем, безрезультатный. Следовательно, он не должен был спешить с возвращением в Болгарию, так как это оказалось бы подлинным самоубийством. Его роль знали, его выслеживали день и ночь, и стоило ему показаться в городе, чтобы его арестовали при первом же шаге. Арест у турок означал казнь, и Латка вынужден был отказаться от возвращения на родину до того времени, когда широко развернется восстание и когда не будет опасений навлечь самое худшее несчастье на себя и на жену, которую пока не беспокоили. Этот момент не замедлил наступить. Болгария поднялась в мае. По мнению Лоцмана, это было слишком преждевременно. Но каково бы ни было его суждение на этот счет, он должен был спешить на помощь своей стране. Поезд доставил его в Сомбор, последний венгерский город на железной дороге, наиболее близкий к Дунаю. Там он сядет на судно, и ему только останется отдаться на волю течения. Известия, которые он получил в Сомборе, заставили его прервать путешествие. Его опасения оказались чересчур верны. Болгарская революция была раздавлена в зародыше. Турки уже сконцентрировали многочисленные войска в обширном треугольнике, вершинами которого были Рущук, Видин и София. И их железная рука тяжко легла на несчастную Болгарию. Латка вынужден был вернуться назад и ждать лучших дней в маленьком городке, где он устроился на жительство. Письма Натчи, которые он вскоре получил, показали ему невозможность принять иное решение. За его домом следили больше, чем когда-либо, и Натча оказалась настоящей пленницей. Больше, чем когда-либо его подстерегали, и приходилось в общих интересах старательно воздерживаться от неблагоразумных поступков. Латка изнывал от нетерпения в своем бездействии. Пересылка оружия сделалась невозможной после неудачи восстания и сосредоточения турецких отрядов на берегу реки. Но это ожидание, тягостное само по себе, сделалось для него совершенно невыносимым, когда в конце июня он перестал получать известия от своей Натчи. Он не знал, что и подумать, и его беспокойство сменилось мучительной тоской по мере того, как шло время. Действительно, он вправе был опасаться всего. 1 июля Сербия официально объявила войну султану. И с тех пор Дунайскую область наводнили войска, постоянные передвижения которых сопровождались самыми ужасными насилиями. Оказалась ли Натча в числе жертв этой смуты? Или, быть может, турецкие власти заключили ее в тюрьму как заложницу или как предполагаемую сообщницу своего мужа? После месяца такого молчания он не мог больше терпеть и решил пренебречь всеми опасностями и проникнуть в Болгарию, чтобы узнать его истинную причину. Но в интересах самой Натчи ему нужно было действовать благоразумно. Бессмысленно рисковать попасть в руки турецких часовых, если его возвращение не принесет пользы, если он не сумеет проникнуть в Рущук и свободно разгуливать там, невзирая на то, что его подозревают. Нужно действовать умно, смотря по обстоятельствам. В худшем случае, если придется быстро возвратиться за границу, он, по крайней мере, будет иметь радость прижать к сердцу жену. Несколько дней Сергей Латко искал разрешение трудной задачи. Ему, наконец, показалось, что он его нашел, и, не доверяясь никому, немедленно принялся за выполнение задуманного им плана. Удастся ли этот план? Это покажет будущее. Следовало, во всяком случае, попытать судьбу, и вот почему утром 28 июля 1876 года ближайшие соседи лоцмана, из которых никто не знал его настоящего имени, увидели наглухо закрытым маленький домик, где он одиноко проживал в последние месяцы. Каков был план Латка? Каким опасностям он шел навстречу, пытаясь его осуществить? Каким образом события в Болгарии и, в частности, в Рущуке оказались связанными с соревнованием удильщиков в Зигмарингене? Читатель узнает при дальнейшем чтении этого ничуть не вымышленного рассказа, главные герои которого еще живут и в наши дни на берегах Дуная. Примечание. Роман Жюль Верна «Дунайский лоцман» был написан в последние годы жизни писателя, в конце XIX или начале XX века.